безоглядный, не устал ли ты, дружок, озорничать? Спать совсем не хочешь, бегаешь, хохочешь, но который час тебе ли замечать? Ты взрослеешь, малыш, с каждым днем. В небе звезды пылают огнем. Только тик, так, тик, так, все часы у камина стучат. Тигры, завтра много-много предстоит узнать. Кашу надо кушать, маму надо слушать, и, конечно, нужно вовремя лечь спать. Спокойной ночи, малыш. Чья-то слеза. Как?